машине, а в машине ахуй, и хуи большие. Походу похуй, походу нахуй, походу похуй, походу ахуй. Ай! А нахуя хуярим, а нихуя не ясно, охуевшим харям, а нахуя опасным. Походу похуй, походу нахуй, походу похуй, походу ахуй. Светофоры нахуй, потому что нехуй, а мы хуярим махом.